Глава 37. «Милютин, это тот самый господин, что привез тебя сюда, чудом оказавшись на месте аварии?» Зеленые глаза моей матери стали подобны толстому слою непрозрачного стекла, под которым не разглядеть истинных эмоций, хоть разбейся. Лишь почти неуловимый, мгновенно растворившийся в больничном запахе аромат раздражения и... возбуждения. Было время... Я реально восхищался этой непрошибаемой невозмутимостью, но сейчас... Такое ощущение, что она уничтожает всю пригодную для дыхания атмосферу вокруг себя, делая ее неживой. А я, похоже, был инфицирован вирусом эмоций под названием Аяна. Эта инфлюенса встроилась в мою ДНК, въелась в каждую клетку, превратила в мутанта, что больше не в состоянии существовать в окружении... этой проклятущей невозмутимости. Я здесь больше не функционирую. «Мама, ты ведь не можешь не отдавать себе отчет, что если есть некто, откровенно враждебно настроенный к нам, я должен знать об этом все?» «Я отдаю себе отчет, что непонятная и не присущая тебе прежде импульсивность толкает тебя на действия, разрушающие твое же будущее. И вместо того, чтобы думать об этом, ты почему-то отвлекаешься на мелочи, не заслуживающие внимания». Ничего не способно сбить этот ледокол с курса. Разрушена, надеюсь, окончательно лишь та картинка моего будущего, что ты нарисовала себе. Ты себе. Моего там не было ни единого штриха, если подумать. Зачем вообще это говорю? Бесполезное колебание воздуха. «Что за трагично безвкусные сравнения и бредовые выводы, Захар? Начинаю задумываться о том, что травма не проходит для тебя без глубоких последствий, и помощь психиатра будет нам весьма кстати». «Неужели? И как ты намерена это провернуть? Потребуешь обколоть меня тут чем-нибудь позабористее и доставишь к своему мозгоправу? Это не поможет, мама». «Захар, тебе не кажется, что ты уже все границы переходишь? Кто я, по-твоему, враг тебе?» «Ты София Уварова, моя мать и женщина, известная не только мне своим умением добиваться от всех вокруг желаемых тобой результатов, невзирая ни на что, даже на откровенное сопротивление и неприятие, навязываемого тобой. И так как я твоя плоть от плоти, то повторю свой вопрос. Что между тобой и этим волком? С чем мне придется иметь дело, когда я пойду к нему за моей кукляхой? За этим моим чертовым сердечным стимулятором, что шарахнул бешеным разрядом и превратил эту мышцу, качающую кровь за ребрами, в нечто большее. И теперь без этих самых разрядов прямиком из их источника сейчас там растекается ледяное онемение, словно мне уже без них и не жить. А между нами и так достаточно наворотилось и без всяких подержанных временем, присыпанных пылью чужих косяков обстоятельств. Ладно, не само наворотилось, но сделанного уже не отменишь. Подхватив сумочку, родительница грациозно прошагала до двери и распахнула ее. «Прошу прощения, но как долго моему сыну придется ждать необходимую помощь?» — громко спросила она тоном раздраженной королевской особы и кивнула мне, покидая палату. «Вскоре увидимся, сын». «Бегство не решит проблем», — сказал матери в спину, но, само собой, это не остановило ее и не открыло волшебным образом источник откровения. «Господин Уваров, вы интересовались обстоятельствами вашей доставки сюда?» Молодой медик вернулся с блестящим стальным поддоном с инструментами, как только звонкий стук каблуков госпожи Уваровой стих в коридоре. «Андрей Мирсан», — прочитал я на бейджи, — «из рысей. Рыжий, коренастый, смуглый, как и все они». «Да», — я спрашивал. «Что-то вспомнили?» «Просто подумал и решил поделиться одним своим наблюдением, хотя это не особо профессионально с моей стороны. Да и вообще это можно счесть домысла. Господин Мирсан, давайте без этого, я заплачу. Того, что я здесь зарабатываю, мне хватает». Тон парня стал суше, а ножницы, разрезающие бинты, защелкали быстрее. «Я всего лишь думаю, что вам стоит знать о том, что, несмотря на весьма бурное требование господина Милютина оказать вам максимально необходимую и предельно срочную помощь, у меня создалось ощущение, что ему было бы куда как приятнее, если бы я сдох?» Ухмыльнулся я тому, как Мирсан поморщился от моей формулировки и кивнул. «Не то чтобы он хотел вашей смерти, но пахло такой стойко сдерживаемой агрессией и предвкушением. Выходит, то, что я слышал сквозь забытье, мне не почудилось. Волчара не хотел, чтобы я окочурился. Но только прямо сейчас. Далеко идущие планы, Федор. Но на что? Благодарю и за спасение, и за вашу честность. Я огляделся и понял, что принести одежду мне никто из посетивших женщин не озадачился. Могу я позвонить с вашего телефона?» «Безусловно». «Людмила, добрый день». Я не стал выслушивать ответное приветствие и сразу к делу перешел. «Мне нужно, чтобы вы собрали мне одежду из запасов в моем кабинете и послали Вдовина». «Прошу прощения, но Вдовин и вся его команда ведь только сегодня вечером заканчивают на форуме и вылетают из Питера, Захар Александрович. Но я могу и сама». «Вот черт, забыл совсем». «Не только это я забыл. Такое чувство, что во мне абсолютно все перезагрузилось, обновилось, кое-где радикально поменялось. Как если бы я очнулся не в своей прежней человеческой форме, а в изрядно подправленной, одной большеглазой выдрой. Говорю же, мутант стал». «А мой брат Родион сегодня в офисе?» «Людмила, конечно, помощник золота, но человек. И нечего ей делать в клинике нашего племени. Хрен знает, что на глаза попадется. Отдайте ему вещи для меня и скажите забрать у Левентайна. Он знает, где это». «Все в порядке, Захар Александрович? С вами?» «Судя по тону, у секретаря было, что мне сказать». «Да. А что?» «Вчера утром в офис приходила ваша мать. Потребовала открыть ей кабинет, а потом и сейф с документами. Сказала, что вы приболели и поручили ей нечто, не терпящее отлагательств». «И?» «Кабинет я открыла. Насчет сейфа ответила, что ключей не имею, как и пароля от вашего рабочего компьютера. Это, надеюсь, не создало никаких реальных трудностей, как утверждала госпожа Уварова. И у меня все еще есть работа?» «Господи, я обожаю эту женщину». «Людмила, она у вас есть ровно столько, сколько вы пожелаете на меня работать. А еще у вас есть, уже считайте, ощутимая премия к празднику и мое признание в том, что вы личный помощник. Мечта». Я рассмеялся, представляя шок и недоумение на лице немолодой женщины. Я ведь тот еще засранец, если подумать. Столько лет я полагался на нее, воспринимал как нечто само собой разумеющееся, что все, что не прикажу, будет выполнено идеально и даже сверх того. Но разве благодарил на самом деле? Словами. Вот чисто по-людски. Язык бы отвалился. Родька влетел в двери палаты спустя час. Взъерошенный. И обшарил меня испуганным взглядом, словно ожидая найти при смерти. «Братан! Как? Что?» «Все нормально уже. Угодил под фуру, но все уже срослось». Сухо заверил его я и забрал сумку из рук. «Под фуру?» — сглотнул он, глядя ошалело. Глухо рыкнув, брат подался ко мне и стиснул в таких крепких объятиях, что мои едва зажившие кости взвыли, и я чуть не оттолкнул его, избегая боли. Но в том самом месте за ребрами, где чертова кукла провела свое варварское хирургическое вмешательство, вдруг потеплело. Так же почти, как было рядом с ней. И я обнял Родиона в ответ, ворча, однако, тискать меня потише и не стесняясь присутствия постороннего. Отстранившись, он потянул носом, принюхиваясь. «Мать была у тебя? И ты здесь сколько? Пару дней? Она знала, и мне ни слова?» Он гневно нахмурился, но я махнул рукой. «Забей! Делов-то было!» «Зачем ей сдался ты, братец, болтающийся под ногами, когда тут вовсю представление готовилось с заботливой невестушкой, сутками напролет орошающей мою поломанную грудь горькими слезами, аки живой водицей? Отвлекал бы еще». «Домой?» — спросил мелкий, порываясь мне помочь одеться, но я от него отмахнулся. «В офис». «Господин Уваров, я бы настоятельно рекомендовал еще хотя бы пару суток покоя», – влез медик. «Ваши переломы были очень многочисленными, да и повреждения тканей глубокими. Необходимо полное восстановление, исключающее активность, и обильное питание». «Я услышал ваши рекомендации», кивнул я ему. «Но следовать им вряд ли получится. Не сейчас, пока я понятия не имею, где Алана, что с ней и между нами. Ну разве что жрать могу от пуза. А вот с отдыхом подождем». «Значит так», — оборвал я бубнёж брата, док сказал: «Домой, домой и повезу». «Мы в офис. А тебе я предлагаю на выбор целую кучу занятий, братишка. Вместо того, чтобы бестолку торчать в холле, можешь отправиться на помощь нашему айтишному кроту Снегову, и вместе вы в кратчайшие сроки соберете абсолютно всю инфу о Федоре Милютине. Где живет, с кем, кого трахает и в каких позах, что и где жрет, чем владеет и даже, блин, как часто в сортир ходит. Ясно? Либо можешь отправиться за моей тачкой в одно из убежищ Комаровских. Заберешь все вещи, мои и девушки, что была со мной. И очень-очень тщательно поинтересуешься внезапным появлением там волков. Если какая-то падла в убежище завела привычку распускать язык, за это мы должны наказать». «Девушка?» – опамятовался брат и оглянулся, будто ожидая ее увидеть. «Она выжила хоть? Что-то темное, первобытное, огромное. Куда больше родственных чувств заворочилось внутри, задирая мою губу в оскале и рождая грозный рокот в груди. «Тебе что за дело?» – напрягся я. «Ого!» – простодушно захлопал своими серыми глазами Родька. «Да ты попал, брат! Ну как так-то? А как же Алана?» «Серые глаза! Серые! С таким четким, почти бесцветно-прозрачным кольцом вокруг зрачка, гори оно навеки в аду! Серые! Против ярко-зеленых материнских и желтых, как у отца и у меня! Я хренов безмозглый эгоистичный идиот, у которого все перед носом всегда было. Да только мне никогда не было до этого дела». «Захар, ты чего?» Очнувшись, я осознал, что уже не просто скалюсь на брата, но и тесню его к стене, словно собираюсь придушить, в то время как обалдевший медик порывается остановить нас. «Мирсан, нам срочно нужен анализ крови», – прорычал я ему. «На сравнительное родство со всеми семействами». «Слушайте, док, а его точно уже ваши препараты отпустили?» — хохотнул брат, но я расслышал за его ненастоящей веселостью отчетливый призрак боли. «Дважды хренов безмозглый, эгоистичный идиот, Захар. Да чего уж скромнягу строить, учитывая мое поведение с Аяной сотню раз». «Попроси меня остаться». «Заткнись сейчас, память». «Не угрожай. Не приказывай. Пообещай что-то, кроме места твоей постельной грелки, и я и шагу отсюда не ступлю». Я сказал: «Заткнись. Не время. Потом». Рявкнул я и дернул ворот уже застегнутой рубашки от неожиданного приступа удушья, разрывая и превращая ту, по сути, в тряпку. «Ты уверен, что реально стоит покидать больницу?» — встревоженно спросил брат, всматриваясь в мое лицо. «Я бы тоже», — начал Мирсан, но я мотнул головой. «Вы выйдите и дайте нам с братом минутку. Ты молчи и внимательно выслушай меня, Родька. И если что-то тебе поперек горла станет, пошли меня. Без сомнения». Медик ушел, плотно прикрыв дверь, а я плюхнулся в то кресло, в котором недавно сидела мать. «Дело вот как обстоит. Этот самый хрен Милютин, о коем я желаю знать все, забрал мою... Аяну. Мою женщину. Твою истинную, брат. Черт знает, как у тебя так причудливо вышло. Не слыхала подобным отродясь. Но я видел недавно споровавшихся парней из наших. Все они слегка в неадеквате поначалу. Но ты круче всего, что я помню. Аяна. Моя истинная? По всему выходит, да. Тогда все верно. Все мои закидоны и помешательства на ней на своих местах. Не на месте только изначально были мои чертовы глаза, а мозги и вовсе в заднице. И поэтому теперь не на месте, не рядом со мной и моя женщина. И не факт, что она еще захочет его занять. «Попроси меня». «Попрошу, кукла. И дурную башку склоню, и на колени встану. Ведь их с самой первой встречи перед тобой мне как подрубывало. Вот только правда о том, кто ты для меня, где-то на полпути застревала, очевидно, в трясине моей жесточайшей похоти и непомерной гордыни. Что же, хотел я тебя прикупить по дешевке. Цинично планировал все в тебе. Саму тебя разменять на подачки и роскошь. А чем теперь платить придется? Еще и понятия не имею. Как бы цена ни из разряда неподъемных оказалась. Захар, брат, эй, приди в себя. Правильно, встряхнись, нытик. Лажал, исправляй. Разве не так всегда относился к окружающим? Милютин забрал мою истинную. Все, сказано вслух, считай, высечено в камне. Забрал, потому что он ее отец. Фига себе! Брат присвистнул. Но это не есть хорошо. Насколько знаю, этот волк почему-то зуб точит на нашу семью. Точно будет против того, чтобы ты и она. Но, с другой стороны, хоть 100 раз он там альфа, однако против вашей парности-то не попрет. Где это видано? Если бы ты знал... Я испытал желание хорошенько разок приложиться лбом к стене. Или гораздо больше одного раза. Это видно об этом, говорят что-то типа «Будешь потом об стену убиваться да поздно». Я общался с Аяной как... гадко очень. «Девушка не обрадуется тебе при встрече? Да брось, братишка! Я чуял химию между вами. Чуток поприсмыкаешься, сделаешь парочку красивых жестов, щедрых подарков и...» «Знал бы ты!» «Не об этом сейчас, Родька!» — перебил я его. «Я почти уверен, что Милютин и твой отец». Родион резко выдохнул, будто я ему под дых врезал, и отвернулся. «Это поэтому анализ хочешь?» Сипло спросил он, не оборачиваясь. «Я хочу его, только если того же хочешь и ты. Если готов узнать, и тебе это в принципе нужно». Брат отошел к окну и молчал несколько минут, вглядываясь во что-то снаружи и без остановки почесывая затылок, словно намереваясь до мозга доцарапать. «Это как-то поможет тебе?» «Я еще не знаю, но вполне возможно». «А ну и хрен с ним!» «Давай сделаем!» Родька махнул рукой и развернулся, натягивая свою обычную маску бесшабашного парня, которого ничем не проймешь. «Я ведь и так уже знал, чего теряю. Наоборот, могу сеструхой обзавестись». Он подошел к двери и распахнул ее. «Эй, док, иди тыкать в меня иголкой! Или как там это делают? И, кстати, Захар, если что...» «У меня могут внезапно образоваться права намылить тебе шею за сестру, как у брата». «Ага. Запасайся вагоном мыла. Однозначно пригодится».